округе неподалеку от площади Республики. Прошелся по центру, купил разговорник, прислушался к чужой непривычной речи. Несколько самых нужных слов запомнились сразу, а остальными же бывший чекист решил пренебречь. Иностранцев в столице прекрасной Франции полно, и безязыкий эстонец никого не должен удивить. Нансеновский паспорт пришлось достать из тайника в чемодане через 2 дня, когда Леонид впервые увидел нужного человека. Разглядел во всех деталях, хотел проводить до дому и с интересом убедился, что искомая личность после службы спешит отнюдь не домой. Первый раз такое могло оказаться случайностью, но когда маршрут в точности был повторен на следующий день, товарищ Москвин сомнения отбросил. Тогда и прикупил пальто вместе со шляпой и зажигалкой. Господин Лайда Москвин был одет прилично, но слишком уж не по-парижски. Не годились и часы. Респектабельная серебряная луковица, вполне подходящая для партийного работника, на здешних улицах смотрелась странно. Требовались наручные. Товарищ Москвин хотел было приобрести на том же блошином рынке потертую старую Омегу с минутным репетиром, но в последний момент решил раскошелиться, купив в фирменном магазине новинку – швейцарский Харвуд. Часы заводились сами собой, о чем сигнализировала цветная точка в отверстии циферблата возле цифры 6. Леонид остался доволен. С таким дивом на запястье можно смело отправляться не только в поход по парижским улицам, но и прямиком на Тускулу. Цветная точка горела ровным желтым огнем. 5 минут 6 пополудни. Улица показалась неожиданно пустой, и бывший чекист предпочел задержаться возле газетного киоска. Ничего покупать не стал, пристроился чуть в сторонке, вынул из кармана пачку с черноволосой цыганкой, спрятал назад. Пора привыкать, что бычок за ухом пристроен. Ну и где наш клиент? Вот. Человек вышел из такси, быстро оглянулся, чуть прихрамывая перешел улицу. Дом, куда он направлялся, смотрелся не слишком парадно. Серая трехэтажка, нижние окна закрыты железными жалюзями, слева подворотня, питерским родная сестра, за нею небольшой грязный двор с кучей угля посередине. Подъезда 2. Человек должен войти в тот, что ближе. Вошел. Бывший бандит по кличке Фартовый дернул щекой. Все-таки плохо без языка. Сейчас бы потолковать с консьержем, они тут в Париже болтливые, непуганные. Предлог отыскать легче легкого, прикупить, скажем, в киоске пачку газет. 5 минут работы и хоть сразу в дамки. Но с подозрительным иммигрантом подъездный страж говорить не станет. Языка того же, чтобы без акцента изъяснялся, еще найти требуется. Вспомнился тип на площади у чрева. С таким и договориться в принципе можно, но без переводчика все равно не подойдешь. К тому же опаска есть. Для местных деловых чужак – законная добыча. Оберут до нитки и сдадут ажанам. С полицией же никаких дел. За один только бульдог Паппи можно слопотать тюремную камеру. А уж если начнут крутить-вертеть по-настоящему... Как раз вчера в столицу Франции прибыла советская делегация во главе с товарищем Бухариным. Эти тоже помочь не могут. Разве письмо домой передадут, если страх не пересилит? Зато этим утром в Париж должна приехать Ольга Зотова. Руководителя техсектора ЦК в составе делегации почему-то не включили, что несколько удивило и даже заинтриговало. Леонид мельком прикинул, не подключить ли бывшую гимназистку к операции. Но, поразмыслив, мысль эту оставил. Товарищ Зотова хороша там, где нужно шашкой с наскока рубить. Недаром Ким Петрович не доверяет полковничьей дочке, подальше от важных дел держит. Товарищ Москвин затушил окурок, отправил в ближайшую урну и, не оглядываясь, пошел обратно, на шумную рыночную площадь. Спешить нельзя. Дорога на Тускулу долгая, по ней еще шагать и шагать. Игра только началась. Карты сданы, на руках пока только мелочь, если не считать валета. Невелика карта, зато козырная. За день до отъезда в Ревель Леонид зашел в Моссельпром и купил колоду карт в новенькой хрустящей упаковке. Игрой никогда не увлекался, побывав же в бандитской шкуре, и вовсе это дело не взлюбил. Зато пристрастился к пасьянсам. Раскладывать могилу Наполеона его научили в питерском Допре во время короткой отсидки перед операцией «Фартовой». А после на одной из малин бандит Пантелеев познакомился с деловым из бывших, профессором пасьянсного дела. тот показал целую дюжину вариантов, даже такие редкости, как Архангел и Красавица Люсия. Перед очередным делом Леонид всегда раскладывал Архангела, гадая на удачу, сойдется или нет. Комиссар Гавриков, пока жив был, эту привычку не одобрял, глядел сурово. В столице о пасьянсах пришлось на время забыть. И вот, наконец, карты легли на стол. Пасьянс Тускула. Путь на далекую планету начинался в Париже, где находилась установка «Пространственный луч». Каким образом живого человека переправляли через миллионы километров безвоздушного эфира, бывший чекист решил пока не задумываться. В бумагах, которые удалось достать, были формулы и длинные ряды цифр, а также совершенно непонятные чертежи. Итак, примем как данность. Установка, созданная академиком Глазенапом и профессором Карлом Бергом, позволяет попасть на Тускулу. На стол лег цветной джокер. Установки было две, но та, что находилась под Питером, уничтожена еще в 1918-м. Ребята из питерского ГПУ собрали все, что уцелело до последнего винтика, но груда старых железок ничем помочь не могла. Черный джокер лег обратно в колоду. Туда же отправились тузы. Правительство Тускулы, а таковое без сомнения существует, оставалось полной загадкой. Ни имен, ни фамилий. Значит, смотрим на королей. Их, как и полагается, в колоде четверо. Король червей. Леонид, не без сожаления, отложил карту в сторону. Великий князь Александр Михайлович, руководитель российской междупланетной программы, сейчас в Париже, но к его бывшему императорскому высочеству сразу не подойдешь. Слишком на виду, даже не дадут переговорить толком. Нужен подход, верный человечек под великокняжеским боком, а такового еще придется искать. Король Треф. Полковник Борятинский, первый испытатель эфирного корабля Владимир Мономах. Местонахождение неизвестно, последний раз видели в Париже больше года назад. Бубновый. Генерал Аскольд Богомаз, ответственный за безопасность. С этим лучше дел не иметь, умен и опасен, без козыря не побьешь. Король Пик. Товарищ Москвин, подержав карту в руке, отложил ее на самый край стола. Профессор Карл Берг, создатель пространственного луча, завербован в 1920-м, работал честно и умело. Но и на него нашелся козырь. Убит весной 1921 года в столице, не успев наладить действующую установку. Дамы. С ними хуже. В бумагах фигурировала только одна. Наталья Федоровна Берг, племянница Карла и Владимира Бергов. Увы, и эта карта легла на край стола. Владимир Берг на допросе показал, что Наталья исчезла почти сразу же после смерти его брата. По непроверенным слухам, она уже на Тускуле. Остались валеты. Карта мелкая, несерьезная. Людишки оказались ей под стать. Ненадежная агентура, ничего толком не умевшая. Бубна, треф, черви — все мимо. Но вот валет Пик. Товарищ Москвин пристроил карту посреди стола. Пиковый валет, если верить гадалкам, молодой брюнет или человек с хорошими намерениями. С брюнетом они угадали. Намерения же привели Чернева аккурат в камеру внутренней тюрьмы на Лубянке. Валета подозревали в убийстве Карла Берга. Доказать ничего не удалось, но подписку о вербовке с него стребовали. Значит, наш человек, с такой карты и зайти можно. Итак, валет Пик, по-французски «Хойер», в протоколах ВЧК «Гастон де Сен-Луи», физик, ученик Карла Берга, а заодно и бывший жених его племянницы. Играем. Найти господина де Сен-Луи оказалось просто, равно как и навести о нем справки. Молодой человек работал в радиовом институте Складовской Кюри и читал лекции на физическом факультете университета. Возле одного из корпусов Сорбонны, где находилась бывшая кафедра Пьера Кюри, Леонид его и встретил. Помогла особая примета. Ученик Берга сильно хромал, подволакивая правую ногу. Домашний адрес валета бывший чекист узнал еще в столице, отметив нужный дом на большой карте Парижа. Но после лекции де Сен-Луи отправился не домой и не в радиовый институт. Улица возле Левентре де Пари, трехэтажный дом, железные жалюзи. игра становилась интересной. Часть третья. Носильщик, крепкий парень в фартуке и кепе, уже тянулся к чемодану, но Зотова покачала головой, для верности добавив «нон». «Не барыня, сама справится. На фронте и не такое волочить приходилось». К городу Норт пропах едким паровозным дымом. Вместо неба – вогнутая железная крыша. На перроне – нестройная толпа. Чужие лица, чужая речь. Ольга знала, что встречать ее некому, разве что местная охранка сподобится. Гости с советскими паспортами в Париже наперечет. Ничего. В разведке, когда по врангельским тылам шастали, труднее было. Всего-то и заботы на привокзальную площадь выбраться и таксисту адрес назвать. Указующая стрелка нашлась быстро, и кавалерист-девица поволокла чемодан к подземному переходу. С такси, правда, не все оказалось просто. Знающий товарищ из соответствующего учреждения объяснил, что за рулем может оказаться белогвардеец с револьвером в кармане и бомбой под задним сиденьем. Недобитая контра перекупила чуть ли не половину здешнего таксопарка. Значит, ухо следует держать востро и на провокации не поддаваться. О провокациях ей рассказывали много и подробно. Работники ЦК ездили в заграничные командировки нечасто, а посему знающий товарищ был весьма многословен. Враги, если ему верить, поджидали повсюду, за каждой дверью и под каждой лавкой. А посему бдительность и еще раз бдительность, не поддаваться. Ольга поддаваться не собиралась, бояться же иммигрантской публики вовсе считала ниже своего достоинства. Однако влипать в неприятности без особой нужды не следовало, а посему, добравшись до загруженной гудящими автоплощади, девушка поставила чемодан на асфальт и тщательно осмотрелась. За спиной серая громада Гарадюнорт, по фасаду статуи тоже серые в пятнах от сырости. Над головой темное небо, солнцу вставать еще через час, не раньше. «Сударыня, вуале?» А вот и белогвардейская контра с собственной мордатой и усатой персоной. Как и обещано, из окошка таксомотора выглядывает, провокацию обещает. Девушка хотела вежливо сказать «мерси», но не утерпела. «Язык учи, беляк!» «Сударыня?» Провокатор явно растерялся. «А на каком фронте воевать изволили? Не под Питером?» «На южном», — буркнула кавалерист-девица, перехватывая чемодан. Соседние авто тоже не вызывали доверия. Шоферы и законглазеющие сплошь мордатые и усатые, с генеральской спесью во взоре. Были и помоложе, но ничуть не лучше. Эти, видать, выше поручика не дослужились. Ольга прикинула, что где-то здесь, если верить путеводителю, должна быть станция знаменитого парижского метро, и уже совсем была собралась совершить подземное путешествие, когда заметила негра. Чернокожий курил возле таксомотора, имея вид печальный и брошенный. Кажется, его авто не пользовалось популярностью, не иначе из-за свойственного буржуазному обществу расизма. «Монсьер!» — окликнула Зотова, кивая на авто. «Во эте либре?» Негр расцвел, одарив пассажирку зубастой улыбкой, подскочил к багажнику, ухватил чемодан. Бывший замкомыск облегченно вздохнула. Среди беляков уроженцев знойного континента встречать не приходилось, зато в РКК таковые имелись, наглядно подтверждая теорию классовой борьбы. Впрочем, опаску иметь всегда следовало, посему прежде чем сесть в авто, девушка на приличном французском пригрозила не заплатить, если мсье вздумает накручивать лишние мили по улицам. Маршрут же ей известен досконально. Так что, как говорится, шаг влево, шаг вправо. Негр замахал длинными руками, изображая воплощенную невинность, и широко распахнул заднюю дверцу. О вредной привычке парижских таксистов Ольга прочитала в том же путеводителе. Насчет же маршрута малость преувеличила. Ехать предстояло не куда-нибудь, а на знаменитый Монпарнас, где в квартале Вожерар следовало отыскать отель с экзотическим названием «Абака Мессидор». Товарищи, готовившие поездку, предупредили, что гостиница не из дешевых, зато расположена удачно на левом берегу Сены почти в центре. Главное же, ее владелец пусть и не коммунист, но из сочувствующих, и если что, всегда поможет. Вот уже год гости из Красной столицы, приезжающие в Париж, останавливаются именно там. Последнее обстоятельство Зотова не слишком вдохновило. И если так, то и враги к месту пристрелялись, а значит, жди неприятностей. Да и не слишком верилось, что какая-то Абака, да еще Миссидор, делу революции сочувствует. Цены-то зубастые, не слишком пролетарские. Или хозяин за сочувствие лишний процент требует? Внезапно Ольга сообразила, что она, как ни крути, а уже в самом Париже. Прильнула к окошку и разочарованно вздохнула. Темень, дома многоэтажки с желтыми пятнами окон, редкие прохожие на тротуарах, черные голые деревья. А дальше туман, ничего не понять. Дома сменились широкой площадью, но разглядеть ничего не удалось, разве что дюжину черных жуков автомобилей, припаркованных у бордюра. Хотя бы увидеть, что интересное, допустим, Эйфелеву башню, ее издалека разглядеть можно. «Ля Тур Эйфель», — хрипло проговорила Зотова, глядя в негрскую спину. «Раут, мадемуазель», — невозмутимо откликнулся таксист, не оборачиваясь. Пришлось согласиться с тем, что ради искомой башни раут можно слегка подкорректировать. Негр, ухмыльнувшись в зеркальце заднего вида, резко свернул налево, где туман был гуще. Ольга сразу же пожалела. Шофер же, явно повеселев, принялся негромко напевать что-то негрское народное. Башню кавалерия-девица все-таки увидела, правда, не всю, а нижнюю часть и то издали. Выше наблюдался все тот же туман, подъехать же ближе оказалось невозможным. Таксист предложил прогуляться, но Зотова, махнув рукой, велела ехать прямиком в отель. Поглядела и ладно. Искомый Абака Миссидор оказался о 6 этажах с большими светящимися витринами на первом и 2 непонятными флагами над главным входом. Перед отелем обнаружилась стоянка такси, на которой скучали 2 темных авто. Негр, лихо затормозив возле крайней машины, обернулся и с немалым удовольствием назвал цену. Ольга спорить не стала, но почувствовала, что начинает разочаровываться в интернационализме. Авто укатило, и Зотова осталась одна посреди площади. В путеводителе было сказано, что будущих постояльцев обязан встретить швейцар в случае необходимости с зонтиком и тележкой для багажа. Однако двери отеля оставались закрытыми, в окнах темно, и девушка нерешительно взялась за ручку чемодана. Буржуазный сервис в лице неведомого Абаки явно давал сбои. Ко всем неприятностям с черного неба начал накрапывать мелкий холодный дождь. Ольга подняла воротник пальто, без всякого удовольствия взглянула на горящую неоном вывеску. «Так значит, на Южном фронте изволили комиссарить, сударыня?» Как открылись дверцы авто, она не услыхала. Мордатый беляк уже стоял рядом, держа руку в правом кармане. Еще один, толще и плечистей, с немалым трудом выбирался из машины. Задняя дверца была ему явно мала. «Вот тебе и Ла Тур, Эйфель», — с запоздалым расканием констатировала кавалерия-девица, отступая на шаг. Второй белогвардеец тем временем уже вылез из авто и теперь неторопливо оправлял черное длиннополое пальто. Он был тоже усат и мордат, а ко всему еще носил пышную дворницкую бороду. Глядел мрачно, слегка прищурившись. Хлопнула дверца, выпуская из авто 3-го, помельче и без бороды, зато с роскошными пшеничными усами. «Она?» — негромко бросил бородатый, никому не обращаясь. Усачи дружно закивали в ответ. «Приметы сходятся, Александр Павлович!» — шофер удовлетворенно потер руки. «Ах, попалась птичка, стой! Не уйдешь из сети!» «Помните, сударыня, кто сие написал?» «Парецкий». Ольга отступила еще на шаг, оставляя чемодан противнику. «Не расстанемся с тобой ни за что на свете!» Одобрительный смех. Усачи переглянулись. «Именно, госпожа Зотова!» — удовлетворенно кивнул толстяк по имени Александр Павлович. «Что?»